явился и запорожский кошевой атаман со старшиною, и писарь говорил императрице речь от всего войска. Запорожец начал с того, что выставил необходимость власти и повиновения ей. «Вся премудростью сотворивый Господь, — говорил писарь, — вечно и непоколебимо узаконил рекам ведать свой юг, магниту север, тучи восток, солнцу запад, нам же, человекам, учрежденную над собою власть. Сей наш всеобщий непременный долг так нас крепко понуждает и к наблюдению своему влечет, что аки бы он на скрижалях сердца нашего был написан, чего всего в рассуждении, когда Царь Небесный, ваше императорское величество, на престол всероссийский всесильную своею десницу возвел, и мы все, сыны и питомцы низового Днепровского Запорожского коша, как дети и птенцы орляго твоего гнезда, не могли от несказанной радости не вострепетать и следующего приветствия не возгласить. Бог духов и всякие плоти вашего императорского величества, дух жизни, которым вся Россия живет, движется и процветает, в священнейшем ковчезе августейшего тела, дрожайшим здравием и светозарным долгоденствием да оградит и прочее. 13 сентября происходил торжественный въезд в Москву. По улицам убрано было ельником, наподобие садовых шпалер, обрезанным разными фигурами, а для смотрения народу обыватели каждый пред своим домом имел построенные преизрядные галереи, по которым снаружи, также в домах, из окон и по стенам свешены были ковры и другие разные материи. В Успенском соборе, когда императрица, приложившись к иконам и мощам, стала на своем месте, а наследник — на место цариц, то Дмитрий Новгородский начал говорить проповедь. «Красуйся, царствующий град, и удивляйся, глаголя, откуда мне сие, яко прииди мать и отечество ко мне? Вишьть в святой храм сей, аки в сердце всего российского царства, благочестно входящую. Прииди к нам, благочестивые веры защитница, церковь и отечество, матерним покровом покрывшая и сохранившая. Прииди всех скорбей и печалей наших окончания, всех радостей наших вина». «Видела Матерь свою, святая церковь, бедствуему и озлобляему, восхотела от страха и вредных перемен избавить, не допустила Отечеству прийти в наглое расхищение, в горесть и воздыхание, не дала России от сопостатов быть и в посмех, в стыд и поношение». Да как ужасно слышите, мечом ли, оружием ли или кровопролитием? Никако, и презря живот свой, не бояся смерти, с единым на Бога упованием. Коронация произошла с обычными церемониями 22 сентября. И тут новгородский митрополит говорил речь, величая события 28 июня, как дело Божие. «Господь положил на главе твоей венец. Знает он, благочестивый, от напасти избавляти, знал пред собою чистое сердце твое, знал непорочные пути твои, знал в несносном терпении твоем ниоткуда помощи ищущую, на него единого уповающую. Знаем и все единодушно скажем, что ни глава твоя царского венца, ни рука твоя державы поискала славы ради, или снискания высокой власти, или приобретения временных сокровищ, но едина матернее к Отечеству любовь, едина вера к Богу и ревность к благочестию, едина сожаление о страждущих и утесняемых чадях российских, понудили тебе, приятие великое сие, к Богу служение. Видела озлобление людей твоих, видела все, и воздыхала яко близ падения церковь, близ опасности, все благосостояние российское, но ты, едино ревнуя, поревновала еси. Господи Боже Вседержителю, и сие чудное строение не человеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб и его премудрого совета. Будут чудо сие восклицать проповедники, напишут в книгах историки, прочтут с охотой ученые, послушают сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадам своим и прославлять величие Божие. Ныне, когда по мрачных тучах оных наступила ведра, и самая осень притворилась в красную весну, начинай лето, Господеве приятно. Поздравляем и тебе, дражайший всероссийского престола наследниче, Богом венчанную ныне вселюбезную матерью твоею, что ныне самодержавная матерь твоя восприяла, тое и тебе понести иногда должно будет, помышляй, яко ее корона, твоя корона, вся елика иметь даст тебе, ее престол, твой секлит, твое воинство, твое всероссийское царство. На медалях, выбитых в честь коронации, на лицевой стороне изображен был бюст императрицы, а на обороте — православие и российское отечество, спасенные геройским духом ея императорского величества от угрожавших им бедствий, радостно возносят украшенный дубовыми листьями щит с именем ее величества, на который провидение Божие императорскую корону налагает. Перед ними стоит курящийся жертвенник с изображением знаков духовного, военного и гражданского чина, на который российское отечество сыплет фимиам во изъявление всенародных молитв и усердных желаний о долгоденствии и благополучном государствовании вседержащее их монархини-избавительницы с подписанием вверху «За спасение веры и отечества», внизу «Коронована в Москве сентября 22 дня 1762 года». Великороссийский архиерей повторял о благодетельном значении события 28 июня для церкви и отечества. Но к торжеству коронации приехал в Москву православный архиерей из чужого государства. Он также в своей речи прославил восшествие на престол Екатерины как событие, спасительное для русской церкви, но указал для новой императрицы новые обязанности, о которых не упоминал митрополит Новгородский.